Зачем нам в Харлинг, повелитель? Я пришел, чтобы увести тебя обратно в Доржела-Гомпа. Но Геше Топчен вел меня в Харлинг, чтобы я учился у Геше Церинг-Ринпоче. Он сказал, что мне нельзя возвращаться в Доржела ни при каких обстоятельствах. Монах покачал головой. Не надо спорить, повелитель. У меня есть инструкция привести тебя обратно. Настоятель беспокоится о тебе. Геше Топчен увел тебя без его разрешения, не говоря уже о путешествии в Кхарлинг. Ты слишком молод, чтобы понять все. Но ты должен вернуться со мной, ведь у тебя нет выбора. Но Геше Топчен предупреждал меня, да? О чем же? Об опасности. «Где?» «В Доржела?» Мальчик кивнул. Он чувствовал себя несчастным, потому что не мог выполнить пожелания своего учителя. «Наверное, ты ошибаешься, повелитель. В Доржела для тебя нет никакой опасности. Наоборот, там ты в безопасности. А если я предпочту сам отправиться в Кхарулинг?» Он увидел, как в монахе нарастает ярость. Это был сильный человек со вспыльчивым характером. Сам Даб часто видел, как он лично наказывал провинившихся. «Ты умрешь, прежде чем достигнешь Кхарулинга. Эта дорога туда не ведет. Кхарулинг далеко отсюда. Я пришел, чтобы забрать тебя обратно в Доржела. Спорить бесполезно, у тебя нет выбора». Мальчик посмотрел в туман. Мир действительно был страшным местом. Животные и люди падали в пропасть и исчезали. Если он останется здесь, он тоже погибнет. Геше Топчен, будь он жив, знал бы, что делать. Он все всегда знал. Но Топчен исчез в тумане. Выбора не было. Он был вынужден вернуться в Доржела. Часть вторая. Воплощение. Я вернулся, чтобы досмотреть кошмарный сон до конца. Джозеф Конрад. Сердце тьмы. Глава 19. Доржела. Они вышли из Калимпонга поздно вечером, когда на землю опустилась полная темнота, и лунный свет не мог выдать их. Только бродячие собаки лаяли им вслед. Где-то на балконе рыдала во мраке невидимая женщина. В Нокс-Холмс за церковью уже закончилась последняя молитва дня. Маленькая девочка лежала в кровати, без сна, прислушиваясь к отдаленным крикам совы. Кристофер провел остаток дня в заброшенном флигеле, а Алхатен покупал запасы немного здесь, немного там, чтобы не вызвать подозрений. Он купил немного еды, в основном это была цампа и жареная ячменная мука, а также масло, чай, несколько полос сушеной говядины, соль. Кристофер дал ему еще список вещей, смысла которых Лхатен не мог понять. Пузырек черной краски для волос, сок грецких орехов, несколько лимонов, клей. Он также обменял немного рупий на тибетские транки по курсу 1:5. После чего сам решил обменять транки на мелкие медные монеты. Только очень богатый человек или иностранец может иметь при себе так много серебряных монет, и он не думал, что его новый друг захочет, чтобы его приняли за первого или второго. На почте, расположенной на Принц-Альберт-стрит, Лхатен послал телеграмму Уинтерполу. «Новости о дяде Уильяме. Из-за возникших здесь осложнений не могу оставаться у тети. Друзья посоветовали обосноваться в горах. Наверное, в течение следующего месяца буду в недосягаемости». Он также отправил более подробное запечатанное сообщение в британское торговое агентство Фрейзеру, чтобы тот передал его в Лондон более надежным путем. В сообщении, предназначенном для оставшихся дома родных, рассказывалось о том, как живет молодой Кристофер в далекой Индии, и была просьба к Уинтерполу обратиться в Делийское бюро разведки, чтобы оно начало расследование по делу Карпентера и Нокс-Холмс. Прежде чем отправиться в путь, Кристофер изменил свою внешность. Дрожа от холода, он разделся догола и обмазался смесью из сока грецких орехов и йода. Когда кожа высохла, он облачился в теплую одежду, соответствующую погодным условиям, которые ожидали его впереди. Поверх он натянул жутко пахнущие залатанные лохмотья, которые Лхатен раздобыл в каком-то месте, которого даже не назвал. Кристофер и не спрашивал. Он предпочитал не знать. Краска для волос оказалась достаточно неплохой для жидкости с этикеткой. Всемирно известная жидкость Пхатака для крашения и восстановления волос эффективна против седины, лысины, раздражение кожи.